Глава третья. Злата. Сую фото и заколку в карман своих джинсов, чувствуя странное жжение на коже. Это будет моя маленькая тайна. Крошечный протест против его всевластия. Я же имею на это право, правда? Заканчиваю с гардеробом, откладываю ношенные костюмы отдельно, чтобы сдать в чистку. Львов возвращается. Бегло проводит рукой по вешалкам, проверяя мою работу. Его лицо бесстрастно. «Вы справились хорошо. Теперь кухня. Полы нужно вымыть». Я смотрю на него, не веря своим ушам. «Полы? Но здесь же весь этот мрамор!» «Вы видите здесь горничных?» Его голос становится тихим и опасным. «Я купил ваше время и ваши руки, в том числе и для мытья полов. Имеете что-то против?» Что-то во мне обрывается. Усталость, унижение, ярость — все это поднимается комом в горле. «Я не ваша рабыня», — говорю, и голос дрожит от ненависти. «Вы тиран! Вы купили не меня, вы купили мой долг, и я его отработаю, но не буду ползать перед вами на коленях». Воздух застывает. Львов медленно поворачивается ко мне. Его глаза, до этого холодные, теперь пылают. Он делает один шаг, другой, и вот Виктор уже передо мной, так близко, что я чувствую исходящее от него тепло. «Что ты сказала?» — шипит и впервые обращается ко мне на «ты». Это звучит интимно и ужасающе. Я отступаю, но Львов хватает меня за подбородок, заставляя смотреть на себя. Его пальцы жгут кожу. «Страшно, божечки!» «Повтори. Назови меня тираном еще раз! Давай, девочка!» Я молчу. Сердце колотится так, что, кажется, вырвется из груди. Страх сковывает горло. Становится тяжело дышать. «Ты думаешь, что гордая?» Его голос низкий, обжигающий шепот. «У тебя нет ничего. Ни денег, ни положения, ни даже права говорить со мной в таком тоне. Все, что у тебя есть сейчас, — это мое терпение, и оно на исходе». Виктор отпускает меня так резко, что я едва удерживаю равновесие, пошатываюсь, обнимаю себя руками. «Гостиная, мраморный пол, вон там чулан, возьмешь ведро и тряпку, и да, Злата, ты будешь мыть его вручную, на коленях, чтобы, наконец, поняла свое место». Во мне все замирает. Это уже не просто унижение. Это надругательство. Я не могу принять это. Не могу! «Я не буду», — выдыхаю. «Будешь. Или твой долг увеличится ровно в два раза. Выбирай. Либо гордость, либо свобода. Когда-нибудь». «Я ненавижу его. Ненавижу его больше, чем кого-либо в своей жизни». Слезы жгут глаза, но я не позволяю им пролиться. Молча иду в чулан и беру ведро и тряпку. Холодная вода, едкий запах моющего средства. Я опускаюсь на колени. Каждый мускул в теле кричит от протеста. Окунаю тряпку в воду и провожу по идеально гладкому холодному камню. Львов наблюдает за мной, прислонившись к косяку двери со скрещенными на груди руками. Ему нравится это. Нравится видеть, как он ломает меня. Тру пол, пока пальцы не начинают неметь от холода, а спина гореть огнем. Я чувствую его взгляд на себе, пристальный, неотрывный. Мне кажется, я сойду с ума от этого унижения, от осознания, что он видит меня вот такой сломленной, на коленях у его ног. Проходят часы, свет за окнами гаснет, зажигаются огни города. Я все тру и тру, смывая с камня невидимую грязь и свои тихие злые слезы, которые, наконец, прорываются и капают на мрамор. Когда заканчиваю, я едва могу разогнуться. Все тело ноет. Доползаю до угла гостиной, прислоняюсь спиной к холодной стене, прячу лицо в коленях и даю волю рыданиям. «Я так устала! Никому не нужная, одинокая!» Так сильно ненавижу своего тюремщика. Я не слышу, как кто-то приближается. Сначала чувствую лишь теплое тяжелое дыхание у своего колена, потом грубоватую шерсть. Поднимаю заплаканное лицо. Передо мной сидит граф. Пес кладет огромную голову на мои колени, а умные глаза смотрят без злобы. Просто, понимающе. Он тихо поскуливает и тыкается мокрым носом в мою ладонь. Я не могу сдержаться, обнимаю массивную шею, зарываюсь лицом в его шерсть и плачу. От боли, обиды, страха. А пес сидит неподвижно, принимая мое горе, как будто это его работа. Я не вижу, как из темноты коридора за нами наблюдает Виктор. Стоит в тени, безмолвный, как его же пентхаус. Не вижу, как его суровое, неумолимое лицо смягчается, как в его глазах исчезает гнев и появляется что-то другое, похожее на растерянность, на сожаление. Львов смотрит, как его грозный сторож, верный пес, который никого не подпускает близко, утешает плачущую девчонку. И олигарх стоит так несколько долгих минут, прежде чем бесшумно раствориться в темноте. Утром я просыпаюсь от запаха кофе. Открываю глаза. Лежу на мягкой постели, накрытая пледом. Граф свернулся калачиком у моих ног. Поднимаю голову. Рядом со мной на тумбочке стоит чашка с дымящимся ароматным кофе. И коробка. Большая, деревянная. Я открываю ее. Внутри дорогие масляные краски, те самые, о которых я мечтала, проходя мимо художественного магазина, но никогда не могла себе позволить. А еще кисти. Настоящий холст. Сердце замирает. Я не понимаю, откуда он знает. Скатываюсь с постели. Бегу в коридор. Граф следует за мной. Из кабинета выходит Львов, одетый для работы, безупречный и холодный. Он бросает на меня беглый взгляд. «Чтобы меньше отвлекалась на ерунду, тебе же нужно учиться», бросает безразличным тоном и направляется к лифту. Но прежде чем двери лифта закрываются, наши взгляды встречаются, и на долю секунды, всего на одно мгновение, в его изумрудных глазах я вижу не тирана, а того самого мужчину, который наблюдал за мной из темноты».